Глава 12. Господин Морро. Ансельм снова ушел, предоставив нас самим себе. По его словам, он все-таки нашел прохода в город и теперь собирался разведать там обстановку, узнать, сколько у волков людей, какие здания они занимают, где ходят их патрули и как им можно поднасрать. Нас он брать с собой не стал, воспользоваться тем путем мог один человек и то за кругленькую сумму, да и большой группой по городу передвигаться было довольно опасно. Если один человек мог скрыться от патруля стражи, то до пяти это была практически невыполнимая задача, а скрываться пришлось бы потому, как у всех чужаков проверяют подорожные грамоты и внутри города. Любой мимо проходящий солдат может остановить подозрительного бродягу и потребовать у него пергамент с печатью, а если его нет, тюрьма, суд и каменоломни. В лучшем случае, в худшем – плаха. По большому счету, задач у нас было всего две – достать эту треклятую подорожную грамоту и при этом не попасться в лапы волков ордена и стражи. Последние, правда, нами пока вроде не интересовались, у них были другие заботы. Например, сохранить в предместьях порядок. Слухи о смерти старосты уже наверняка поползли, а вслед за ними повыползали из хрона выночек те, кого он долго и упорно загонял в подполье. Головорезы, грабители и прочая интересная публика. А вот патрули клириков, наводнившие округу, вполне могли доставить нам проблемы. Эти засранцы, пользуясь временным безвластием, воцарившимся в предместьях, начали вламываться в хаты и дома в поисках магических предметов, трактатов, гримуаров и вообще всего того, что могло бы доказать причастность владельца к колдовству и другим богопротивным ритуалам. Скрипя сердце, мне пришлось расстаться с кольцом Бенны и гримуаром, прихваченным из ее лаборатории. Я обернул это добро чистой тряпкой, запихнул получившийся сверток в свободную сумку и зарыл на заднем дворе, тихо надеясь, что потом будет возможность вернуться и выкопать ее обратно. Кольцо было жалко, гримуар особенно жалко. Но ничего не попишешь, новую книжку можно найти, а вот новую голову себе присобачить уже не получится. Вряд ли кто-нибудь согласится пожертвовать мне свою взамен утраченной. Ну и чем займемся сегодня, поинтересовался Роберт, когда я наконец вернулся в хату. Тем же, чем и всегда, Пинки, хмыкнул я в ответ. Попробуем захватить мир. Судя по удивленным взглядам, тут же уставившимся на меня, шутку никто не понял. Да и хрен с вами, не больно-то и нужно. А вот вопрос был и впрямь интересный. С деньгами после недавнего заказа у нас проблем вроде как нет. На обновление снаряжения не хватит, конечно, но на пожрать даже с запасом. Да и новые заказы пока что брать попросту не у кого. Можно попробовать отсидеться в хате, пока все не уляжется. Но кто знает, сколько это еще будет продолжаться. Может, день, а может, неделю. Терять столько времени, честно говоря, совершенно не хотелось. «Ну, вариантов у нас немного», — хмыкнул я, глянув прямо на барда, а чё последний как-то нервно поёжился. «Либо сидеть на жопе ровно, либо поискать еще какую-нибудь работенку, либо... сходите выслушать твоего дружка». «Я за последний». Тут же вставил свои 5 копеек тур, даже не поинтересовавшись, оставился ли этот вопрос на голосование. «Я тоже», – кивнул Вернон. «Достало уже в этой дыре торчать. Да и нам в любом случае нужен проход в город, хотя бы потому, что тут не получится купить нормальных лекарств. Алхимики и травники сюда почти не заглядывают, а сладка ты купишь разве что смарец от геморроя, да и тот протухший». «Ну, не знаю», – начал мяться Барт. «Сейчас опасно, он может просто не захотеть пойти на контакт». «Или ты нам просто пиздел все это время», – скривился Вернон, – «в очередной раз». «Если так, то извини», – хмыкнул Тур, как бы невзначай потянувшись к своей секире. «Запас терпения не безграничен даже у нас». Однако на Барда этот спектакль особого впечатления не произвел. Он лишь равнодушно пожал плечами и пояснил: «Я лишь хочу сказать, что давно не выходил с ним на контакт. К тому же он может отказаться работать с нами, пока все не уляжется. А может, его самого уже давно схватили. Хотя последнее вряд ли. Очень уж скользкий тип». «А что это вообще за тип такой?» – поинтересовался я. «С кем нам предстоит иметь дело?» «Ну...» – Барт замялся. «По большому счету, это самый обыкновенный бандит, руководящий шайкой головорезов. Если бы не одно «но». Основным его источником дохода является торговля божественной пылью». «Это очень сильный галлюциноген», – пояснил Вернон. «Куда сильнее пыльцы кровоцвета. По слухам, принявший его на какое-то время может услышать голоса богов, а потом начать пророчествовать. Орден давно борется с этой заразой в своих рядах, но многие последователи все равно продолжают ее принимать, постепенно загоняя себя в могилу». «О как!» Тур задумчиво почесал подбородок. «То есть, если мы поработаем на этих парней, то вступим в конфликт не только с волками, но еще и с Инквизицией. Идея не из лучших». «Это если Инквизиция что-нибудь пронюхает», – поправил его Роберт. «Насколько мне известно, работа не связана с ней, но подробности мне пока не рассказали». Подводя итог, хлопнул ладонью по столу я. «Дело пахнет гнильцой, но иных вариантов попасть в город у нас пока нет. И не предвидится в ближайшее время, по крайней мере, пока местные не разберутся в смерти предыдущего старосты, на его место не поставят нового, так что...» Я сделал паузу, пытаясь приковать к себе все внимание спутников. «Предлагаю пойти и хотя бы выслушать, чего от нас этот торгаш дурью хочет, а дальше уже смотреть по обстоятельствам». Возражений ни от кого не последовало. Только Бьянка немного поворчала по поводу того, что опять ее бросают на хозяйстве одну. Мы быстро собрались и вышли наружу, прямо навстречу патрулю стражи, лениво бредущему по улице. «Эй!» – крикнул один из стражников, повернувшись в нашу сторону. «А вы кто такие? И чё тут по хатам лазаете?» Патруль состоял из 8 человек. 4 вооружены длинными алебардами, у остальных виднелись одноручные топоры и простые круглые щиты. Бежать бессмысленно и опасно, драться тем более. Похоже, местный лорд и впрямь был обеспокоен смертью старосты, раз нагнал в предместье столько вооруженного люда. Раньше единственный патруль, который мы видели, стоял на главной площади, да и тот состоял всего из 2 человек. Теперь же отряды стражников начали заглядывать даже в такие захолустья, как наши. «Да мы тут это...» Тур перехватил инициативу в свои руки, заметив, что я пока ничего не предпринимаю. «Живем вот. Раньше тут жили Орин и Линда», — встрял второй стражник, «до того, как Хворик взяла». «Вот видишь», — хмыкнул первый, — «мой друг говорит, что ты пиздишь. Так откуда вы туда взялись и какого хрена тут шаритесь?» «Из Медовища пришли», – пожал плечами здоровяк. «Нашли свободную хату и поселились тут. Не на улице же нам жить». «Еще одни беженцы», – презрительно скривился стражник. Боец, стоявший рядом с ним, недвусмысленно сплюнул нам под ноги. «Или мародеры», – нарочито громко вклинился третий стражник. «Кто знает, может, они кого убили, а теперь тут прячутся?» «Да наверняка». Также наигранно ответил ему первый. «Вон, смотри, и при оружии все. Станет ли добрый человек при свете дня с оружием на улице появляться, ежели не задумал худого?» И тут до меня наконец дошло, чего именно одни от нас хотели. Да уж, может поменяться эпоха, может поменяться исторический контекст, но люди в конечном счете так и останутся людьми. Ну, хоть навык пригодится. Правда, денег все равно немного жаль. Господа стражники наверняка очень устали, всю ночь и утро патрулируя это захолустье, сказал я, отстегивая от пояса кошель и вытряхивая оттуда 2 бронзовые монеты. Вот, сходите в гнилую треску, выпейте за наше здоровье». На лице стражника появилась кривоватая ухмылка. «Мы-то с приятелем выпьем, но нас тут вообще-то 8 человек. Нехорошо как-то получится, если вы угостите нас, но забудете про них». «Мда, а я-то думал, обойдемся малыми жертвами. Но делать нечего, придется раскошеливаться основательно». «Нет, Дерн, ты не прав. Ну какие же они мародеры? Просто чужаки, пришедшие издалека». Опять нарочито громко сказал второй стражник, принимая от меня плату. «А что при оружии, так на дорогах опасно нынче, да и в предместьях тоже. Пускай идут. Чё ты к ним привязался? Нам еще все предместья обойти надо». Перед глазами вновь загорелась надпись. «Подкуп успешен. Навык дипломатия достиг 9 уровня. Получено 20 опыта. До следующего уровня осталось 90 опыта». Стражники, довольно улыбаясь, двинулись дальше, оставив нас стоять на обочине размытой дождем дороги. «Вот суки!» — сплюнул Тур. «Половину прибытка отобрали. Совсем, блядь, совести нет. В следующий раз увижу, топором башку проломлю». «Скажи спасибо, что они вообще сговорчивыми оказались», — мрачно ухмыльнулся я. «Будь они чуть принципиальнее, уже сегодня к вечеру мы бы лишились собственных голов». «Главное, чтоб не пришлось теперь башлять каждому патрулю», — покачал головой Вернон, — «иначе они нас до нитки оберут». «Да чтоб они этим пивом подавились!» — ударил кулаком по хлипкому забору Роберт. «Чтоб им пусто!» Ограда, кое-как перевязанная подгнившими веревками, не выдержала и с громким треском завалилась на бок. Роберт недоуменно уставился на нас, не понимая, что ему теперь делать. То ли хватать кусок забора и пытаться водрузить его на место, то ли тоже хватать, но не забор, а ноги в руки. «Да и хуй с ним!» – устало отмахнулся Тур, глядя на обветшалую избу, скрывавшуюся за ним. «Все равно он нам вряд ли пригодится». Мы неторопливо двинулись дальше, к главной площади. По пути попалось еще несколько патрулей стражников, но они уже не обращали на нас никакого внимания, просто шли мимо по своим делам. А вот на площади оказалось на удивление безлюдно. Не было ни торговцев, ни пестрой толпы, ругающейся с ними, ни святош, орущих свои проповеди. Только с десяток стражников ошивались возле дома старосты, да в дальнем конце у входа в чумной переулок стояли несколько бойцов в белых одеждах ордена. Но изменилось еще кое-что. Центр площади расчистили от прилавков, установив там длинный деревянный помост с дюжиной дыб. В каждой петле уже болтался труп. «Гнев лорда не заставил себя долго ждать», — покачал головой Роберт. «Но нам, кажется, повезло. Стража уже нашла виновных». «Не обольщайся», — сплюнул Тур. «Скорее всего, казни продолжатся, пока они не перевешают всех местных бандюков, до кого смогут дотянуться. Да и орден наверняка внесет свою лепту в это дело». «Только клирики не вешают людей», — возразил Барт. «Они их сжигают». «Ну да, как будто людям от этого...» Вернон осекся на полуслове, уставившись на раскачивающиеся на веревках тела. Я проследил за его взглядом и тоже встал, как вкопанный. Лица двоих из повешенных показались очень уж знакомыми, а еще только у этих двоих петли пропитались кровью, а на горле красовались глубокие резаные раны. «Как думаешь, зачем их-то туда повесили?» — тихо спросил парень, толкнув Тура локтем в бок. «А мне почем знать?» – пожал плечами здоровяк. Его зрелище не особо впечатлило. «Для солидности, наверное, но чтоб, значит, настоящие преступники больше боялись. Жаль только, что никто из этих говняков вшивоблохастых не прихватили». «Их и не возьмут», – покачал головой я. «Если верить Ансельму, они... очень серьезная организация, с которой вынуждена считаться даже местная знать. Вряд ли лорд захочет вступать с ними в конфликт. даже если вдруг они окажутся виновны в смерти его человека, особенно сейчас, после войны, когда его земли разорены, а от армии осталась лишь горстка стражников, охраняющих город. Как ни странно, но нужный нам бандит скрывался не в грязных проулках и даже не в притоне вроде той же гнилой селедки. Он вообще не скрывался, а жил в большом двухэтажном доме, располагавшемся почти у самых городских ворот, прямо под носом у стражи. На самом пороге нас встретил учтивый, прилично одетый слуга. «Добрые господа, вы к кому и по какому делу?» – поинтересовался он, чуть склонив голову. Я даже на секунду засомневался, а туда ли мы вообще заглянули. Нет, конечно, бандиты бывают разные, но мне казалось, что мы должны были все-таки встретиться в каком-нибудь глухом переулке с главарем шайки головорезов, а не с зажиточным торговцем или представителем аристократии, который может позволить себе слуг, обученных этикету. «Мы к господину Моро по поводу его небольшой проблемы». Роберт взял дело в свои руки, учтиво поклонившись в ответ. «А тогда проходите». Камердинер, слуга дворецкий, шире распахнул дверь и отступил чуть в сторону, пропуская нас внутрь. Убранство комнаты для гостей было на удивление скромным. Небольшой прямоугольный стол на 8 мест, пара шкафов с простой деревянной или железной посудой и несколько дверей, ведущих в другие части дома. «Подождите пока тут!» Слуга указал нам на несколько стульев, расположившихся возле стола. «Господин Моро спустится к вам через некоторое время». «Мда уж, немного не такого приема я ожидал», — хмыкнул Вернон, усаживаясь на стул и пододвигая к себе кувшин с вином. «А кого ты хотел увидеть?» — удивленно уставился на него Роберт. «Грязного оборванца из подворотни? Такой просто не смог бы нам достать подорожную грамоту». «Главаря банды, который держит все предместья в страхе», — хлопнул ладонью по столу Тур, «и нескольких головорезов вместе с ним. Для солидности, значит, и устрашения». «Ну, позвольте, господа». Низкий, приятно бархатистый голос раздался откуда-то сзади. «Какое устрашение! Зачем мне наводить ужас на тех, с кем собираюсь работать? Да и вообще на кого бы то ни было. Ведь я дарю людям умиротворение и радость, а страха им и от других достается с избытком». В комнате повисла напряженная тишина. Мы с Вернаном обернулись и смерили взглядом невысокого лысеющего человека в бархатном черном дублете. Он стоял за нашими спинами и сверлил барда своим пристальным колючим взглядом. Больше всего мужчина походил на преуспевающего торговца, а никак не на главу местного наркокартеля. Но судя по тому, что Роберт резко вскочил со своего места и снова поклонился, это и был господин Моро.